он чего? Да ничего. Взял да и съел эту гадость. Пьяный ведь был. Закончил байку старшина дозора 150-го метра в туннеле, связывающем Красносельскую с Комсомольской. Фу! Лица его сослуживцев сморщились в гримасах, а брови сдвинулись к переносице. Присевший на рельс рассказчик потупил взгляд и затеребил ремень автомата. Он был очень доволен произведенным на ребят эффектом. Внезапно по стальной тверди рельса пошла легкая дрожь. Боец взглянул на товарищей. Те ничего не чувствовали, прикрывали глаза руками и смеялись. «А ну тихо! Свет врубите!» Солдат обернулся и поднялся на ноги, прислушиваясь к непонятному шуму. Со стороны Красносельской двигалась небольшая ржавая телега. Такими пользовались ночные уборщики путей московского метрополитена еще в мирное время. Сверху на металлической раме громоздился длинный черный ящик. Его легко можно было бы принять за гроб, но на одной его стороне белой краской было аккуратно выведено «За родину, за товарища Москвина!». Часовые вмиг посерьезнели и успокоились. «Ну, чего смотрите?» Лом немного обогнал толкаемую еще одним бойцом тележку и обратился к бойцам. «Раздвигайте заслон!» Так ведь старшина хотел было возразить, что без пропуска вывозить грузы со станции запрещено, однако не решался спорить с бородатым коммунистом, который, как уже все знали, не отличался особым терпением и был правой рукой нового руководства. Поэтому, махнув на правила, он дал команду убрать с рельсов мешки с песком. «Что, Дракулу тащите?» — пошутил дозорный, когда гроб проплывал мимо. «Почти». Голос Лома нервно дрожал. «Подарок везем. На Ганзу. Вот сейчас доставим и сразу назад. Да, усильте бдительность. Проверка к вам собирается. Мы ее чуток обогнали». «О, спасибочки за предупреждение, товарищ», — улыбнулся старшина. Благополучно миновав станционный блокпост, тележка скрылась в темноте за поворотом. Прожектор погасили, укрепление вернули на место и стали срочно наводить глянец. Командир поста даже расчехлил тяжелый станковый пулемет на дрезине. Однако начпартии все не было видно. «Стоп!» — проговорил командир диверсионной группы, когда последний отблеск заставы пропал из виду. «Что ж, надо признать, все прошло на отлично. Давай-ка со схемой сверимся. Так, 400 метр мы прошли. Теперь нам надо еще чуток проехать и вот сюда, в этот тупичок заехать», — бормотал он себе под нос, тыча пальцем в бумагу, которую достал из кармана брюк. «И в этой подсобочке отсидеться. Но это уж мы сами сделаем. А тебе спасибо за помощь». «А где Лыков?» — мертвым голосом спросил Лом. «Анатолия Тимофеевича тут нет. Но мы сами доставим Сомова, не волнуйся». Ганзеец иронично посмотрел на бородача и подмигнул. «А тебе, извини, путь к нам закрыт». «То есть как?» Лом оттолкнул одного из солдат и подошел вплотную к наглецу. Бойцы направили стволы в лицо коммунисту. «Я хотел сказать...» Бородач презрительно покосился на ружейные дула. «Я только хотел спросить, а мне-то теперь что делать?» Упитанное лицо офицера расплылось в нахальной ухмылке. «Не знаю, солдат. Можешь к своим вернуться. Хотя, наверное, тебе и назад нельзя». «Ну, тогда...» Он отступил в сторону от гроба на колесах. «Можешь остаться и подыхать прямо здесь». «Что?» Правила игры менялись на глазах. Обман раскрылся. «Паскуда! Шантаж! А я-то, дубина, под лицу Лыкову поверил!» Эти мысли, как отдача автомата, пронеслись в сознании коммуниста. Он сжал кулаки, но ринуться на врагов не успел. Опережая его движение, раздались выстрелы. Одна пуля попала в живот, вторая — в грудь, третья — в лицо. Голова здоровяка запрокинулась, и Лом упал плашмя, судорожно выплескивая кровь на шпалы. Еще одни гермоворота Комсомольской радиальной, оформленные совсем не так помпезно, как те, что граничили с Ганзой, находились в противоположном торце станции. Этот выход вообще никогда не открывался, хотя длинный переход за ним, казалось, просился для использования под хозяйственные цели. Однако широкий коридор, отделанный желтой плиткой и разделенный по центру изящными колоннами, тянулся до круглого вестибюля. Он был слишком близок к поверхности, так что опасность подхватить какую-нибудь гадость или облучиться оставалась достаточно большой. Поэтому для усиления изоляции сразу же после катастрофы его заложили кирпичом. Собственно, пост у наглухо задраенной гермы был скорее делом формальным для поддержания общественного порядка. Да и караул, хотя и нес службу круглосуточно, состоял всего из пары ветеранов. Достаточно удобно устроившись на раскладных стульях, два пожилых человека, потрепанные временем, но все еще крепкие, каких можно было встретить на любой станции, неспешно коротали свою смену. Они были знакомы уже много лет, и, пожалуй, только тут, в ночном спокойствии, могли отвести душу. Поговорить не только об очередном уменьшении порции продуктового пайка или пропущенной завхозом станции выдачи мыла. Изредка посматривая чуть слезящимися глазами на полукруглые стены, сохранившие первозданный декор, на ярко нарисованных плитах рабочие что-то героически строили, а колхозницы вели нескончаемую битву за урожай. Старики продолжали давний спор. «Хорошо, тогда поясни, Семёныч, что заставляет человека схватить, например, оголенный провод? Притом он знает, что тот под напряжением. Если это его мозги решили пошутить, они что же, смерти хозяину желают? Он же от инфаркта может помереть». «Почему бы и нет? Что-то вроде замаскированной попытки самоубийства. Возможно...» «Погоди, Михаил, не перебивай. Возможно, твой гипотетический человек не хочет жить. В нашем положении это более чем естественно. Но открыто покончить с жизнью неприемлемо для человеческой психики. Инстинкт самосохранения, знаешь ли, и все такое. В этом случае подсознание ищет способ осуществить тайное желание. Причем способ психологически и безопасный для сознания». «Так что же получается? Он типа скрытый самоубийца?» «А чего удивляешься? Мы все тут такие. Думаешь, почему продолжаем отстреливать друг друга?» «Просто всем уже охота сдохнуть поскорей, чтобы больше не видеть дерьмо вокруг и не барахтаться в нем». «Стоп, погоди. Не вяжется. Он только что женился». «Да, да, вот это странно. Могу тогда предположить, что его бессознательное дало разрядку накопившемуся негативу. Слило, так сказать, нервное напряжение». «Так, теперь еще раз и по-русски». «Ладно, попробую объяснить проще. Каждый свой день мы проживаем с чувством смертника, которому уже завязали глаза и поставили к стенке для расстрела. Задумывался ты когда-нибудь об этом? Мы же постоянно чего-то опасаемся. Боимся заболеть, облучиться, поймать пулю, оказаться в желудке какой-нибудь твари, отравиться тухлятиной, которую жрем и пьем. Просто мы настолько привыкли к этим страхам, что перестали их замечать». «Ну, есть такое дело. Согласен». «Вот-вот-вот. А они, страхи эти, никуда не исчезают. Мы их просто вытесняем на задворки разума, стараемся не замечать. Они копятся себе и копятся, пока не достигают критической, так сказать, массы. Помнишь мужика, который сначала жену и тещу зарезал, а потом вены вскрыл? Чтоб такого не произошло, подсознание толкает нас на неадекватные, на первый взгляд, действия. Это вроде предохранительного клапана, чтобы вовремя стравить пар. Мозг выплескивает накопившееся напряжение в самой безопасной форме». «Спасибо, блин, успокоил. Выходит, либо псих, либо самоубийца», — обиженно проговорил собеседник Семёныча. «Твой скептицизм более чем естественен и прекрасно укладывается в мою теорию. Согласие с моими выводами неприемлемо для твоей психики. Поэтому ты так упираешься? На самом деле подсознание гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Лично мне стало жутко, когда я впервые осознал всю степень его могущества над нашим «я». В определенном смысле это одна из самых изощренных форм рабства». «Ага. Главное, Махнову все это не рассказывай, а то решит, что ты шпион из полиса». «Ну да, типа шибко умный для солдата, а тем более для коммуниста», — усмехнулся Семёныч. В этот момент беседу прервали лязг и скрежет, раздавшиеся из-за гермоворот. Пограничники мгновенно насторожились. Затем послышался вроде как глухой скрип колес, словно в конце коридора катили груженную тележку. Должно быть, произошло нечто совсем экстраординарное, если кто-то проник в длинный коридор, который выходил в верхний вестибюль и контролировался ганзой. Семёныч поднялся и, подойдя к воротам, приложил ухо к стальной плите. За ними глухо слышалась возня, бряцанье оружия и, кажется, топот ботинок. Старик несколько раз с силой ударил прикладом в массивную створку. Герма отозвалась раскатистым грохотом. «Не пойму, это кто там? Буржуи шевелятся или твари лезут?» «Неужто коридор распечатали?» — с безмерным удивлением, все еще не веря собственным ушам, сказал Семёныч. «Тревогу поднимать, что ли?» — отозвался второй старик, сноровисто потянувшись к автомату. «Погоди». Лязг и скрежет затихли так же внезапно, как и возникли. На несколько секунд воцарилась тревожная тишина. Синхронно щелкнули снятые с предохранителей автоматы. Будто в ответ из-за гермы донеслось как бы чирканье зажигалки, через секунду сменившиеся рвущим барабанные перепонки свистом. Если бы бойцы могли посмотреть сквозь сталь, они бы остолбенели от увиденного зрелища. Кирпичная кладка была разобрана, и со стороны пролома на невообразимой скорости на них неслась железная тележка, намного больше и массивнее тех, на которых торговцы перевозили свой скарб. Впереди платформы неким подобием тарана был закреплен угловатый ящик, окованный сталью. Остальных деталей солдаты просто-напросто не успели бы разглядеть из-за сверхъестественной скорости приближения. Импровизированный снаряд мчался по коридору с диким свистом, а следом тянулся ослепительно яркий хвост пламени. Шлейф огня во все стороны плевался искрами, словно это уже была не грузовая платформа, а адская колесница, запряженная демонами, которых погонял лично сатана. Когда этот невообразимый таран врезался в ворота, взрыв огромной силы потряс станцию. Левую створку ворот вынесло с петель и отбросило далеко за пределы заставы. Правую выгнуло, как будто великан ударил по ней сапожищем и впечатал в стену. Тугая волна спрессовала воздух коридора, сдирая со стены облицовочную плитку, и покатилась дальше, сминая палатки, разваливая фанерные домики и срывая лозунги, которые во множестве украшали вестибюль станции. Обломки, разорванные в клочья тележки, шрапнелью разлетелись во все стороны. Куски металла рикошетом скакали по колоннам, полу и потолку, вспарывая палатки и тела спящих людей. Не успело стихнуть эхо, как по коридору пронесся зычный крик: «Пошли! Пошли! Пошли!» Из-за пролома показались штурмовые щиты, составленные сплошной стеной. Солдаты ганзы двигались столь слаженно и синхронно, что их колонна походила на гигантскую бронированную гусеницу-многоножку.